Глава 24. Ангелина. «Приехали, ангел!» — объявляет Макс. Он выходит из машины, огибает ее и открывает мою дверь, галантно предлагая руку. Мраморные ступени очередного бизнес-центра ведут нас в шикарный холл. «Господин Литвинов?» — улыбается Максу идеальная блондинка за стойкой ресепшн. «Проходите». На меня никто не обращает ни малейшего внимания. Наверное, это и хорошо. Ни к чему мне любопытные взгляды. Мы проходим вперед по коридору, и Максим открывает дверь, пропуская меня вперед. «Максим Сергеевич?» Импозантный мужчина, чуть за 60, встает со своего места и протягивает Максу ладонь для рукопожатия. Так странно, что он называет Макса по имени-отчеству, хотя сам в отце ему годится. «Лев Аркадьевич, это Ангелина!» Бывший босс дотрагивается до моей ладони. «Нашли, значит, беглянку!» Лукаво подмигивает мне адвокат Макса. Я смущенно опускаю глаза в пол. Ужасно неприятно думать о том, что все вокруг смотрели то самое видео, на котором Макс прижимает меня к письменному столу в своем кабинете. Шепчет, что я была очень плохой секретаршей. А потом задирает платье и шлепает меня по обнаженной попке. Боже, это самый настоящий позор! «Не смущайте моего ангела!» Пальцы Макса переплетаются с моими. «Да, мы прояснили все наши разногласия и пришли к выводу, что Ангелина просто ошиблась с тем иском и хочет его забрать». «Я вас понял». Мужчина с проседью в волосах надевает очки и приобретает серьезность. «Тогда нам с Ангелиной нужно заключить договор о сотрудничестве, чтобы я мог действовать от ее имени». «Нет». Внезапно для самой себя чуть ли не выкрикиваю я. «Никаких больше договоров». «Да, умные люди учатся на своих ошибках. А у меня их уже было столько, что пора бы и мне поумнеть. Просто скажите, что я должна делать, и я схожу и сама отзову это заявление». «О, милочка!» Мужчина покровительственно усмехается. «Тут дело зашло так далеко, что, боюсь, одним отзывом мы не ограничимся». Я хмурю лоб. «Вы о чем?» «Понимаете?» Юрист снимает очки и устало потирает переносицу. «Скандал приобрел настолько глобальные масштабы, что вам нужно сделать что-то еще более грандиозное, чтобы затмить его». «Что, например?» «Никак не могу уловить суть того, что от меня хочет этот скользкий тип». «К примеру, если бы вы с Максимом объявили о помолвке. Это бы спасло ситуацию». Я моргаю от недоумения. Мне послышалось или нет? Он хочет, чтобы мы с Максом... мы... поженились? Ошалело смотрю на привлекательного мужчину, сидящего рядом. В отличие от меня, он не выглядит удивленным, а даже наоборот, вполне владеющим ситуацией. «Максим?» Мой голос кажется охрипшим. Откашливаюсь. «Да вы не волнуйтесь так!» Продолжает свою атаку Лев Аркадьевич. «Это будет фиктивный брак, для прикрытия. Разведетесь через год, как все уляжется. Максим сохранит репутацию и компанию, а вы, Ангелина, получите щедрую компенсацию». Мне до сих пор кажется, будто сейчас из-за стола или из-за двери выпрыгнет клоун, и все вокруг начнут смеяться и кричать, что все это розыгрыш, а я глупая девчонка, которая так легко поверила. Но ничего такого не происходит. Мужчины вопросительно смотрят на меня в ожидании ответа. «Ангел?» Я вспоминаю, что моя ладонь лежит в руке Максима. «Что скажешь?» И правда, что я могу сказать? Я чуть ли не лишилась дара речи. «Боже!» Максим хочет жениться на мне, но не потому, что любит или дорожит, а ради выгоды. Я буду его очередным дорогим приобретением, так получается. Средством контроля над компанией и общественным мнением. Сказочное предложение, ничего не скажешь. Ведь каждая девушка мечтает именно об этом. Шикарном свадебном платье, красавце мужа и брачном договоре, в котором заранее прописан срок действия нашей любви. Не дольше года. Вроде бы так, сказал юрист.